Корейской Народно-Демократической Республики обращается глубокое внимание на национальный костюм. Во всех ателье корейской одежды и мастерских стандартизировали эскизы корейского женского платья, праздничной, свадебной, обычной, детской одежды и одежды для стариков. С одной стороны, стараются улучшить технологию шития одежды по своему виду, а с другой, учитывают обычай корейской нации, удобность и возрастно-психологическую особенность в шитии одежды. Общество корейской национальной одежды часто организовывают республиканскую выставку корейской одежды в целях всестороннего развития национальной одежды. Оно стремится к обобщению национальной одежды с учетом тенденций времени и к развитию технологий ее шитья.